могла пойти с ним, если бы позвал, но пошла за подружками. Борис воротился домой. Надежда стояла в комнате, отвернувшись от окна, незнакомая, осунувшаяся. — Я тебе эту Настю не прощу, — произнесла она, недобро блеснув глазами. — А я тебе катание на лодке, — зло ответил он. Она остановилась, недоуменно подняв брови, словно хотела сказать: «И это известно», но промолчала. Глава седьмая. Если в начале весны Надежда собиралась с Синева с душевным подъемом, то потом ее настроение переменилось, и вернулись они с Борисом в конце лета совсем чужими людьми. Надин отец, не заметив перемены, по-прежнему не упускал случая кольнуть зятя. Но теперь, к удивлению своему, не встречал сопротивления дочери. Несколько раз Надежда уходила из дома, ничего не говоря, и возвращалась за полночь. Соседи видели Бориса с другой девушкой, и Надежде тут же было доложено. Дело шло к разводу. Юная любовь под нажимом старших не выдерживала и рушилась. Даже отец ощутил приближающуюся катастрофу и ждал ее, надеясь, что наступят другие благословенные времена. Открыто волновалась и переживала только мать. Надежда сделалась бесчувственной, словно нервы у нее были из железа. Намечающийся разрыв был вопросом времени или обстоятельств, и повод, наконец, нашелся. У отца пропал бинокль восьмикратный, цейсовский, и он заподозрил пропажу зятя. Разгорелся целый скандал. Кто, где, когда был? Выяснения касались в основном Бориса. Он стоял бледный, кусая губы, только время от времени обращался к жене. «Надя, скажи». Но та глядела холодно и надменно, не прощала ему Настю. Она как бы не хотела вмешиваться, и все же сказала фразу, разделившую их на всю жизнь: «Я верю папе». В тот же вечер Борис собрал вещи и ушел. Эта весть дошла до Михальцева только полтора года спустя, и он неожиданно для себя не только обрадовался, но и пожалел Бориса. Комбриг Васильев всегда считался правильным человеком. Можно было представить, как он требовал того же от жены, дочери и, наверное, в первую очередь от зятя. Борис оказался крепким орешком и на Надины слезы не посмотрел, укатил в Мурманск и вроде бы завербовался матросом на Северный рыболовный флот. Это после теплой Надиной постели в обеспеченной комбриговской семье. Смех, да и только. Глава восьмая. На Сенере Борис работал простым матросом, и в этом заключалось спасение. Если бы не встретился с Максимычем, старпомом крошечной Онеги, и тот не забрал бы его сразу в рейс, он бы не пережил предательство Надежды. «Я верю папе». Запикшие ходили до Шпицбергена. Возле Гренландии видели китов. Когда в середине ослепительно-синего, слившегося с небом океана, возникли гренландские киты с водяными зонтиками и большими хвостами, Борис забыл про мокрый комбинезон, облепленный рыбьей чешуей, и почувствовал себя хозяином собственной жизни. По возвращении с путины молодых парней, не спрашивая, загребли в мореходку, готовившую подводников. Загребли без долгих уговоров и внушений. Но так, что каждый почувствовал себя спасителем Отечества. Однажды решился, написал Надежде, раскаиваясь и сожалея. Никакие случайные встречи не заменили ему Надину любовь. Адресовал конверт соседке, доброй старушке, что передала лично в руки. Иначе Надин отец мог перехватить письмо и разыскать Бориса. о встрече с комбригом